Однако моя соперница, похоже, об этом не знала. Размашистые рубящие и прямые колющие удары раз за разом отводились в сторону и приходились в пустоту. Блокировать их она все же не решалась, однако это не сильно помогало. Я попытался сократить дистанцию еще ближе и ударить щитом, однако изогнувшись змеей, стерва уклонилась от удара и разорвала дистанцию. А вот я обзавелся неглубоким порезом на руке от контратаки. Химия мастеров ордена, заменяющая странникам адреналин, полноводной рекой хлынула в кровь. Время замедлило свой бег, и я взвинтил темп до предела, снова осыпая противницу вихрем беспорядочных ударов. На миг мне показалось, что ее движения замедлились. А затем, к моему удивлению, я понял, что по скорости она мне не уступает. Отведя большую часть ударов и уклонившись от остатка, принцесса даже умудрилась провести целый ряд контратак, часть из которых я принял на щит, но несколько все же достигли цели, и на ногах, туловище, и рукам появилось несколько кровоточащих порезов. Я решил попробовать уйти в глухую оборону, измотав соперницу. Несмотря на легкие раны, определенно усиленный мастерами жизни организм заметно более вынослив. Однако проклятая девчонка, казалось, начала двигаться даже быстрее, чем я. Она не пыталась достать меня одним серьезным ударом. Обходя меня по кругу, она, словно змея, совершала быстрый бросок, пытаясь найти бреши в моей обороне, ударить по незащищенным щитом местам. Стоило признать, что техника у нее была отменная, вдобавок, незнакомая мне. Щит – хороший инструмент обороны. Встреться мы до крикуна, и ни одна атака на Халке не достигла бы цели. Однако, как назло, я блокировал неуклюже, и редкие атаки все же достигали цели. В третий раз она достала меня в голову, на излете. Я обзавелся порезом на лбу, и кровь начала заливать глаза, блокируя обзор. Это был уже седьмой порез, или десятый. Любая выносливость имеет свой предел, и пусть порезы быстро подсыхали, новые и новые отнюдь не добавляли мне здоровья. Пока я не чувствовал упадка сил, но стало ясно, еще несколько таких, и вскоре мне придется признать поражение. Улучив момент на атаке противницы и обзаведясь еще одной раной, я со всей силы метнул в нее щит. Она была быстро, очень быстро, возможно, даже быстрее меня. Однако я метнул щит не диском, а всей плоскостью, одним движением сбросив его с руки вперед. И все же она почти успела уклониться, почти. Щит задел ее лишь краем, ударив по плечу, и в тишине зала, прерываемой лишь лязгом металла о металл, раздался вскрик. Похоже, моя соперница не так хорошо переносила боль, как я. Не теряя ни мгновения, и, перехватив одноручный меч двумя руками, я молнией бросился к ней, нанося широкий и размашистый рубящий выпад. У нее уже не оставалось времени уклониться, но в последний момент девушка изогнулась, словно кошка, и удар, который мог бы разрубить ее пополам, пришелся вскользь. Я все-таки достал ее. Однако радость была преждевременной, мы вновь разошлись, и я увидел, что пусть кожаные доспехи и находящийся под ним поддоспешник были разрублены, крови не было. Пришло чувство легкой усталости. Серьезных ран нанести не удалось, максимум, отсушить или сломать плечо. А это значило, что бой я проиграл. Второго щита у меня не было, а если и был, вряд ли она купилась бы на один и тот же трюк дважды. Принцесса мрачно, из-под лобья, посмотрела на меня. Все время ранее на ее лице играла легкая, надменная улыбка, однако теперь она пропала. Она мельком осмотрела разрез одежды, пересекающий ее от пояса до груди. За ней виднелась белоснежная кожа. Отбросила в сторону меч из левой руки, той, в плечо которой пришелся бросок щита, и пошла в атаку. Дальнейшее уже было избиением. Достать равного по скорости противника, который превосходит тебя в мастерстве фехтования, мертвая затея. Конечно, искусство смерти с легкостью бы убило девушку, но сделать это на глазах целой толпы придворных и наставника, нет, проигрыш дуэли казался более приемлемым исходом. Я попытался, конечно же, пробовал подставляться под удары, чтобы достать ее на контрвыпаде. Пытался ударить свободной рукой или ногой, тщетно. Тонкий клинок лианы порхал как бабочка, отводя мои удары, и шаг за шагом покрывая мое тело все более глубокими порезами. Сама же принцесса изящно уходила от всех атак, и спустя уже несколько минут меня начало мутить. Кровь окончательно залила глаза, и видел я уже с трудом. После очередного захода противницы я перехватил меч двумя руками, и опустившись на колено, вонзил его в стык между каменными плитами на полу. Я признаю поражение. Мой усталый голос разнесся по залу. Среди придворных начались оживленные перешептывания. Моя соперница остановилась и подошла ближе. «Значит, вы признаете, что были неправы?» Я отрицательно качнул головой. «Нет, я признаю поражение. Приношу свои извинения, раз мои слова оскорбили вас, однако я говорил правду и не отказываюсь от своих слов». Хотя я плохо видел в этот момент, ярость принцессы можно было прямо-таки потрогать руками. Ее клинок со свистом рассек воздух, пройдя рядом со мной. «Дуэль закончена, он проиграл», — раздался робкий голос из толпы. «Вы можете быть свободны, сэр Горд. Будьте любезны более никогда не посещать это место, до тех пор, пока не найдете более весомые аргументы в пользу своей позиции, вам ясно?» — буквально прошипела принцесса. «Предельно», — коротко ответил я и попытался подняться. Мне это не удалось с трудом. От этого движения меня резко затошнило. Стало холодно, и я вновь припал на колено. Старик вышел из толпы и подошел ко мне, положив руку на плечо. От него по всему телу разлилась теплая, приятная волна. Тошнота и холод ненадолго отступили, и это дало мне сил подняться. Однако не успел я выйти из зала, как с меня упали штаны. Последний взмах меча принцессы рассек мне поясной ремень, и из толпы послышались смешки. «Не потеряйте ничего по дороге, рыцарь», — ядовито сказала вдогонку таллистрийская принцесса. Ответом ей было молчание. В сапогах хлюпала кровь, и тяжелым, медленным шагом, опираясь на наставника, я покинул дворец. Глава 56. Я плохо запомнил возвращение в таверну. Пока мы сражались, с небес ударил проливной дождь. Изрезанная одежда мгновенно промокла, а широкие ручейки воды, спускаясь от вершины города к подножью, образовывали полноводные реки. И моя кровь смешивалась с этими реками. Стало холодно, и меня начал бить озноб. Пару раз я спотыкался, и лишь помощь сэра Кадагана не давала мне упасть. Вода смыла с глаз корку подсохшей крови, однако в глазах темнело, и вместе со сплошной стеной дождя город вокруг превратился в серые, размытые силуэты. Несколько раз я был близок к тому, чтобы вырубиться, и только легкий удар по щеке от наставника выбивал меня из сонного оцепенения. В молчании мы добрались до таверны, где наставник быстро и умело зашил порезы. В процессе этого действа меня и сморил сон. Старый странник аккуратно закрыл дверь в комнату своего ученика и украдкой вздохнул. Очевидно, в ближайшее время непутевый воспитанник не будет способен совершить очередной марш-бросок, а потому следовало найти подходящий караван, что будет готов отправиться через несколько дней и согласиться взять раненого с собой. А ведь раненый человек всегда обуза, и не каждый согласится. Однако он слишком хорошо знал скорость гонцов ордена, чтобы рисковать оставаться. Однако едва старик успел покинуть таверну, на пороге его встретила девушка, одетая в богатую мужскую одежду. Ничего нового для Таллистрии, однако наметанный глаз старого рыцаря слегка расширился, увидев надетую на голову тиару. Это была тиара принцессы, причем не просто принцессы, наследницы трона. Каждое королевство изощрялось по-разному, выделяя среди других людей королей и наследных принцев, однако тиару наследницы Таллистрийского престола старику доводилось видеть лично, еще когда ее носила нынешняя королева. «Сэр Кадаган, как давно вы не навещали нас? Кажется, последний раз, когда вы были при дворе, я была еще совсем девчонкой». Девушка весело и задорно улыбнулась старику. «Приветствую вас, ваше высочество. То, что вы помните меня, это честь». Старик уважительно, но без подобострастия, поклонился. «Ах, оставьте эту скромность. Вы один из самых известных рыцарей во всех королевствах. Для вас я просто милли. В Дивинии про вас даже сочинили балладу, вы знаете? Не довелось услышать ее. Думаю, вам бы понравилось. Она вся такая героическая». Принцесса хихикнула. «Я все же полагаю, вы явились ко мне с какой-то целью, а не просто поболтать, леди Миллистрия». Наследная принцесса Таллистрия сделала большие глаза и испуганно захлопала ресницами. «Уже не юная леди, у меня появились морщины, не может быть». Старик с улыбкой покачал головой. «Нет, с нашей последней встречи вы стали лишь прекраснее. Однако, ладно, ладно, вы раскусили меня», — перебила странника принцесса. «Я вообще пришла не к вам, хотя и рада вас видеть. Хотела встретиться с вашим другом или подчиненным, не знаю, какие отношения вас связывают. Любопытно взглянуть на того, кто вызвал у моей младшей сестренки столь ярое негодование. Боюсь, сейчас он немного недоступен для встречи, после, как вы выразились, столь ярого негодования вашей сестры». «Вот как? Ну что же, тогда, пожалуй, я составлю вам компанию в вашей прогулке, куда бы вы ни направлялись. А когда мы закончим, быть может, и сей индивид изволит прийти в себя». Старый рыцарь не испытывал каких-то негативных чувств к принцессе, однако прямо сейчас он явно предпочел бы побыть в одиночестве. Но воспитание взяло свое, и он лишь поблагодарил ее за оказанную ему честь. «Ваши люди слегка волнуются, миледи», — заметил старик, несмотря на то, что по улице они шли вдвоем. Его спутница лишь махнула рукой. «Матушка распорядилась, чтобы меня всегда сопровождала охрана, однако иногда такие надоедливые, поэтому обычно я приказываю им держаться так, чтобы я их не видела. Пусть волнуются, это их работа. Лучше расскажите мне о своих приключениях». Старик неодобрительно посмотрел на принцессу, но та его проигнорировала. Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как начать рассказы. За восхищенными вздохами и живыми вопросами о сути дела к принцессе они дошли до центральной площади. Именно здесь располагался штаб торговой гильдии, и именно через нее сэр Кадаган рассчитывал быстро найти подходящий караван. Поняв, куда он направляется, Миллистрия цокнула языком и спросила: «Так быстро покидаете Виталию? Помнится, вы говорили, что вам у нас нравится». «Так и есть. Я бы с удовольствием задержался подольше, однако боюсь, сэр Горд может не разделить со мной это желание после встречи с вашей сестрой. К тому же, ввиду некоторых обстоятельств ему нужно как можно быстрее попасть в Ренегон. Поэтому я хочу найти караван как можно быстрее. Мы планировали идти сами, однако обстоятельства иногда выше нас, верно? Какая трогательная забота о вашем друге». «Это не забота о друге, сэр Горд, мой ученик». Пурпурные зрачки принцессы резко расширились. Она надолго замолчала, задумавшись. За это время спутники успели войти внутрь штаба торговой гильдии. «Мне необходимо два места в караване, что идет в Ренегон, для себя и для раненого. Как можно скорее». Старик обратился к писцу, что сидел в приемной. «Не уверен, что кто-то согласится, сэр. Раненый человек – обуза, к тому же некоторые звери могут чуять кровь из ран издалека, и это может их привлечь. Впрочем, вы и сами, наверное, знаете. Сведите меня с главой каравана, что отправляется в ближайшее время. Я попробую его убедить. Через два дня отправляется коронный караван, однако сомневаюсь, что вам удастся убедить их, сэр». Сэр Кадаган, проигнорировав последние слова парнишки-писаря, лишь скупо кивнул и отправился к гвардейским казармам. Коронными караванами называли те, что снаряжались непосредственно за счет казны. В них, как правило, находились наиболее редкие и необходимые товары, которыми разные королевства обменивались между собой. Это были артерии королевств, и от них многое зависело. А потом охраной и главой подобных караванов обычно назначали королевских гвардейцев или наиболее приближенных вассалов. Старого рыцаря пустили в казармы без вопросов, едва завидев латы. Принцесса все это время тенью следовала за ним, сняв с себя тиару, чтобы не привлекать внимания, и обдумывала какие-то свои мысли. Гвардейский капитан, заведовавший караваном, молча выслушал странника. «Нет, я не буду рисковать караваном. Все раны зашиты, крови нет. А если шов разойдется, и зверье учует кровь, не знаю, зачем вы спешите, да и не мое это дело. Здесь я вам не помощник. Это дело, связанное с орденом. Важное дело». Капитан холодно посмотрел на собеседника. «Я уважаю орден странников, однако у вас нет силы приказывать здесь. Приказывайте у себя в Ренегоне. Представительство ордена есть во многих королевствах. В Таллистрии нет, потому что вы набираете только мужчин, так ведь? Это не относится к делу. Если к вам обратится кто-то из иерархов, вы тоже откажете? Вы не иерарх. Вот как обратиться, так и поговорим». Принцесса медленно, поправив прическу и надев на нее тиару, вышла из-за спины старого странника. «Возможно, вы послушаете меня, я была бы рада, если бы вы оказали моему другу помощь». Выйдя вперед и присев на стол капитана, девушка забарабанила по нему пальчиками. «Ваше высочество». Гвардеец на секунду покраснел, потом побледнел, а затем встал, выпрямился в струнку и отчеканил: «Конечно, ваше высочество, все будет сделано». Принцесса слегка почесала капитана под подбородком, как домашнее животное, и улыбнулась. «Ну вот, можете же, когда хотите. Пойдемте, сэр Кадаган. Похоже, эта проблема решилась сама собой». Глава 57. Я проснулся от чужого присутствия в комнате. Напротив кровати сидела красивая девушка. Брюнетка с истинно пурпурными глазами, с греческим профилем и тонкой талией. Она была одета в мужской костюм и с интересом меня разглядывала. «Скверно выглядите, сэр Горд». Кошка немного поцарапала. Мы не были представлены. Девушка заливисто расхохоталась. «Кошка, говорите, меня зовут Миллистрия, и я наследная принцесса Таллистри». Я попытался приподнять бровь, однако это привело к тому, что шов, находящийся на лбу, слегка разошелся, и я слегка скривился от боли. Капля крови скатилась по лицу. «Прошу прощения за неподобающий вид, ваше высочество. Полагаю, вы пришли сообщить мне об аресте или изгнании». На тумбе неподалеку от кровати была бадья с водой, нитки с иголкой и бинты, которыми учитель обрабатывал мне раны. Принцесса встала, взяла бинт и, обмакнув его в воду, подошла и вытерла мне лицо. «Что натолкнуло вас на такую мысль? Моя последняя дуэль при королевском дворе в Арсе закончилась тем, что после победы над бароном Ортом король отдал приказ о моем аресте и под его угрозой повелел покинуть Арс. Можно сказать, что между изгнанием и арестом он оставил мне выбор самому. Полагаю, мой противник был его любимчиком. Вот и гадаю, каковы будут последствия дуэли с принцессой. Честно говоря, мне было плевать на последствия. Я был уверен, что Кадаган вытащит меня из застенков тем или иным путем. А если он и не сможет, это наверняка сделают и иерархи Ренегона, заинтересованные в том, чтобы расспросить меня. Однако послушать старшую сестричку той стервы все же стоило. Ну, вы же проиграли дуэль, верно? По этой же логике вам не стоит опасаться последствий. Принцесса склонила голову на бок, и ее взгляд стал задумчивым. Казалось, что она смотрит не на меня, а сквозь меня, обдумывая некую стороннюю мысль. Разные королевства, разные порядки. После вызова от вашей сестры я уже ни в чем не уверен. Вам ничего не грозит. В Таллистри не принято наказывать за дуэли, тем более, за проигранные. Я пришла из любопытства, никогда не видела свою сестру настолько разъяренной. Могу предложить вам помощь своих целителей. Кстати, внезапно мне в голову пришла интересная мысль. Если они любящие друг друга сестры, дотянуться до младшей в ближайшее время, вероятно, у меня не получится. Были более насущные проблемы. Однако вторая сидит прямо передо мной. Любопытство кошку сгубило. Так ведь? Благодарю за великодушие, но я справлюсь своими силами. Подачек не надо. И судя по изменившемуся выражению лица, эту мысль на моем лице принцесса прочитала отчетливо. А я тем временем, не меняя положение тела на кровати, начал медленно вытягивать из рук нити смерти, формируя ими клубок. Не сомневаюсь в этом. Жаль, что ты воспринимаешь это так, прочитал я в ее взгляде. Есть еще что-то, что вас интересует, ваше высочество? Пожалуй, кое-что. Принцесса встала и начала расхаживать по комнате взад-вперед. Я терпеливо ждал, формируя проклятие. Когда я была маленькой, ваш наставник, сэр Кадаган, часто бывал у нас во дворце. Поговаривают, что он был любовником у многих высокопоставленных дам, однако ни одна не смогла убедить его остаться и жениться. В то время я хотела взять у него хотя бы пару уроков владения мечом, однако матушка сказала мне, что он больше не берет учеников и не сделает исключения даже для принцессы, что заставило его изменить свое мнение на этот счет. Я задумался. Рассказывать историю нашего знакомства с наставником мне не хотелось. До сего момента я даже не знал, что он когда-то переставал брать учеников. Однако, если солгать, принцесса в дальнейшем может рассказать эту версию кому-то, и однажды это может дойти до самого Кадагана. Следовало сказать правду, но так, чтобы не рассказать ничего важного. Честь. Честь? Да, именно так. Именно из-за чести сэр Кадаган взял меня в ученики. Это не было ложью, в этом я был уверен. Честь и ответственность старика стали причиной того, что он взял меня под свое крыло. После того, как выдача им задания ребенку могла привести к гибели многих людей, когда я по незнанию наследил на территории опасного хищника, он просто не мог оставить это как есть и уйти. И в то же время он сказал, что возьмет меня в ученики, если я убью Ралтака. Возможно, он планировал сдать меня на руки ордена и закончить на этом, однако по дороге туда я действительно убил эту кошку-переростка, пусть и случайно, и бесчестием было бы после этого для рыцаря изменить своему слову. Быть может, он даже увидел в этом знак отца, кто знает. Что же, не буду мешать вашему отдыху больше, сэр Горд. Надеюсь, ваш следующий визит в наше королевство будет более приятным. Надеюсь, эхом откликнулся я. И за мгновение до того, как принцесса покинула комнату, Сформированный мной многослойный клубок из нитей смерти влетел ей в спину, где-то в районе поясницы. На мгновение она запнулась, видимо, что-то почувствовала, однако не обернулась и покинула комнату. Я устало откинулся на кровати после ее ухода. Намерения убить принцессу у меня не было, вовсе нет. Это было бессмысленно, да и слишком подозрительно. А нет, созданное проклятие должно было сделать совсем другую вещь. Создавая его, я попытался вложить сразу три установки. Первая, самая простая, должна заставить шар быть привязанным к энергетике принцессы. Вторая должна была заставить шар поглощать, уничтожать, рассеивать всю жизнь в строго определенной области организма, там, где у женщин располагалась матка. И третья, самая сложная, на мой взгляд, должна была заставить конструкт медленно тянуть жизнь из всего остального организма в том случае, если энергии, полученной от второй установки, будет не хватать для поддержания работы конструкта. Это было проклятие бесплодия. Должно было быть. Быть может, была допущена ошибка, и оно развеется через несколько дней или месяцев, а может, я поместил его в неправильное место и вместо бесплодия оно вызовет у принцессы понос. Но в любом случае убить ее это не должно, а неприятных моментов, что заставит ее сестру поволноваться, оно точно доставит. Но если я все сделал правильно, будущая королева, что будет почти парией в обществе? Определенно, я бы хотел на это посмотреть. За приятными мыслями о проблемах престола наследия в Таллистре меня и застал сэр Кадаган. Войдя в комнату, он посмотрел на меня, потом окинул подозрительным взглядом кровать и комнату, потом еще раз посмотрел на меня еще более подозрительным взглядом. «Ты же не соблазнил принцессу, верно?» Приглушив голос, осведомился он. «С чего ты взял? Я несколько не в той кондиции для подобных дел. У тебя слишком довольный вид. Я зашел сообщить, что мы отбываем в Ренегон с коронным караваном через 2 дня. Раны не будут проблемой, все улажено. Не волнуйся». Еще раз посмотрев на меня с подозрением, наставник ретировался. Глава 58. Прежде чем покидать Таллистрию, у меня было запланировано еще одно дело. Швы побаливали и грозились разойтись при каждом резком движении. Тусклое отражение в бадье с водой показало, что выгляжу я скверно, бледность и черные круги под глазами редко добавляют красоты. Замотанные в бинты лоб, руки, ноги и туловище явно не добавляли облику харизмы. И все же нашел силы подняться и медленным, аккуратным шагом направиться к дому Милаи. У меня не было полной уверенности, что я застану ее дома, однако на следующий день уже отходил караван. Но в этот раз мне улыбнулась удача. Она открыла дверь и даже узнала меня. «Сэр Горд, выглядите так, будто на вас напала по меньшей мере дюжина лесных кошек», — улыбнулась девушка, пропуская меня в дом. На этот раз была всего одна. Скупо усмехнулся я. Девушка привела меня на бедно обставленную, но чистую кухню, усадила за стол и уселась напротив. «Полагаю, именно этим я обязана тому, что в этот раз вы решили воспользоваться дверью, а не окном». В глазах девушки мелькнули веселые искорки. Однако приглашение рассказать о цели визита вполне можно было прочитать между строк. «Отчасти, я к тебе с деловым предложением. Однако сперва у меня есть один вопрос». Девушка слегка удивилась и подняла бровь, молчаливо позволив мне продолжить. «Когда мы прогуливались по крышам, ты взяла с собой лук и меч. Ты носишь с собой оружие для красоты или нет?» Вопрос был вполне резонный. Оружие в королевствах носили почти все без исключения. Даже в бедной деревне любой подросток имел самодельный лук и дубинку. Условия жизни в окружении враждебной фауны обязывали. Град стрел способен отпугнуть от зубастой добычи многих хищников. Я свободный егерь, охотница. Состою в гильдии, зарабатываю на жизнь охотой. Немного помолчав, ответила девушка. Мне показалось, что она слегка оскорбилась этим вопросом, но постаралась не подать вида. «Хорошо, тогда я хочу нанять тебя. Я собираю собственный отряд. Собираешься подзаработать охотой или заняться охраной караванов? Большая часть людей в королевствах, профессионально владеющих оружием, можно было поделить на 3 категории. Вольники, наемники и вассалы. Все они занимались, по большей части одним и тем же, боролись с враждебной фауной. Условными вольниками были отнюдь не те, кто предпочитал действовать самостоятельно и никому не служить. Таких было меньшинство, и занимались они в основном бессистемной охотой на живность, мешающую людям. Своеобразные рейнджеры, находящиеся большую часть времени в свободном поиске дела. Иногда они исполняли различные поручения более богатых людей, однако назвать их наемниками в полной мере было нельзя. Наемники были категорией людей, которые не находятся на постоянной службе у кого-то, но зарабатывают на жизнь, продавая свои навыки в найм. Отряды рыцарей, что нанимались в охрану караванов, охотничьи артели, работающие под заказы различных гильдий, воины, что помогали окраинным баронствам устроиться на месте и перебить различную фауну или решить спор с соседом. Третьими, как можно догадаться, были те рыцари, воины или охотники, которые состоят на службе у лордов-землевладельцев на постоянной основе. Нет, просто собираю отряд верных людей. Это не было заявлением о намерениях, однако в глазах Милая я увидел крутящиеся шестеренки. Если рыцарь собирает отряд, но при этом не собирается зарабатывать с его помощью на жизнь, это могло значить сразу несколько вещей. Но в первую очередь это означало, что у него есть деньги, ведь даже если собрать отряд состоит из твоих друзей, которым ты не платишь за службу, его все еще нужно было содержать, покупать провизию, чинить и заменять снаряжение, стрелы, зелья, услуги целителей. Со слов Кадагана выходило, что это все всегда ложилось на лидера. Именно поэтому многие торговцы предпочитали пользоваться услугами наемников. Выходило дешевле, чем постоянно содержать собственную охрану. Старый прославленный рыцарь, вроде моего наставника, несомненно, мог скопить за свою опасную жизнь немалую сумму. Однако я был молод, и потому нетрудно понять, какой вывод сделала из моей фразы девушка. Она логично предположила, что я отпрыск достаточного богатого рода, чтобы он профинансировал это. Папенька выделил денег, и ты решил отправиться в путешествие, однако, судя по твоему лицу, до тебя дошло, что в одиночку может быть небезопасно. Брюнетка весело фыркнула, однако в глубине серых глаз я узрел вопрос. Это была проверка на то, как благородный рыцарь отреагирует на шутку, что может граничить с оскорблением. Мой отец простой бедный барон из королевства Аурелион. Я не видел его уже почти 10 лет, а текущие раны получены на неудачной дуэли. Спокойно ответил я, не меняя положение тела и выражения лица. Девушка вмиг стала серьезной, сузив глаза и вперев взгляд в те части ран, что слегка выступали из бинтов, которые немного сползли, пока я шел по улице. Действительно, раны от меча. Неудачная дуэль, да, не один ты такой. Я слышала, что заезжий рыцарь проиграл дуэль Прин. Глаза Милаи слегка расширились и округлились, и она замерла на полуслове. Ты правильно догадалась. Именно я проиграл дуэль принцессе. Если она узнает, что ты называешь ее лесной кошкой, тебя ждет еще один вызов. Фыркнула девушка. Ты видишь в этой комнате кого-то, кто расскажет ей об этом. И то верно. Говорят, принцесса превосходно владеет мечом и училась с раннего детства, и тебе не сле, не стоит. Проиграл и проиграл. У меня нет с этим проблем. Это было ложью, конечно. Стерве следовало отомстить. Однако держать лицо у меня всегда получалось хорошо, поэтому Милая сменила тему, лишь слегка пожав плечами. На какой срок ты хочешь меня нанять? Зависит от цены. Сколько ты зарабатываешь, будучи свободной охотницей? Девушка закатила глаза, припоминая. По-разному. Охота – вещь непредсказуемая. Бывает, набираешь трофеев на 500 золотых за месяц, а бывает, и на сотню не наскребешь. Но на жизнь хватает. В среднем это выходило около 10 золотых в день. Цена найма опытного воина. Для молодой охотницы довольно неплохо. Ну что же, тогда я хочу нанять тебя пожизненно. Что? Пожизненно. Сколько ты планируешь прожить? 50 лет? 70? На весь срок. Повисло неловкое молчание, в котором девушка таращилась на меня со странным видом. Наконец, она жалобно протянула. «Ты шутишь, да? К тому же это была бы целая гора платины, несколько сотен, не меньше». Я не ответил. Медленно, не делая резких движений, достал кошелек и вынул оттуда одну из тех монет, что достались мне от продажи трофеев с крикуна, протягивая ей. «Знаешь, что это? Не имею ни малейшего понятия». Охотница пожала плечами. Впечатление на нее это не произвело. Это белая сталь. Одна монета, по аналогии с золотом и платиной, стоит 1000 платиновых монет. Вот здесь ее проняло. Деньги королей. Я только слышала, что такие бывают, но никогда не видела. Она инстинктивно протянула руку за монетой, но тут же отдернула ее. Можешь взглянуть. Я пододвинул монету к ней, через стол. Милая аккуратно взяла монету, чуть потерла, взвесила на руке, а потом со вздохом вернула ее на мою сторону стола и посмотрела на меня очень серьезным взглядом. Всего одна тяжелая монета, и все же это, пожалуй, больше, чем я заработаю за всю жизнь. Уверен, у меня на службе ты сможешь заработать и больше. Может и так, но не думай, что я жадная. Пожизненная служба – это не та вещь, которая решается деньгами. Вот как, думаю, я знавал людей, что думают иначе. А чего хочешь ты? Милая положила голову на стол, обхватила ее руками и протяжно застонала. Посмотрев на меня из-под копны густых волос, она вымолвила: «Ты задаешь слишком сложные вопросы. Тебе вообще не кажется странным приходить к девушке, с которой ты знаком меньше месяца, и предлагать ей кардинальным образом изменить свою жизнь? Нет, жизнь слишком коротка, чтобы размениваться на такие вещи, как продолжительность знакомства. Ты мне нравишься. Завтра я покидаю Таллистрию, и в ближайшие годы точно не вернусь в нее. Поэтому я хотел бы услышать твое решение до того, как покину твой дом. Выбор за тобой». Она думала долго, час или даже больше. Я терпеливо сидел и ждал, а девушка тем временем заварила травяной отвар, приготовила обед, но делала это явно на автомате, витая в своих мыслях. Мы ели молча. «Что будет в конце?» Наконец, задала она вопрос. «В конце чего? Твоей жизни. Предположим, я пойду к тебе на службу, и нам улыбнется удача дожить до глубокой старости. Что будет ждать тебя в конце пути?» «И меня?» Я помедлил с ответом. Мне было неведомо будущее, однако что-то подсказывало мне, что скажи я ей это, и мне придется уйти ни с чем. Люди хотят быть уверены в своем будущем, и неважно, скажешь ты им ложь или истину. Важно, чтобы они в это поверили. Есть много способов получить верность человека, сложных и не очень. Но тогда, когда люди уверены, что ты говоришь только правду, может быть достаточно лишь слов. Величие. Нас будет ждать величие. Некоторое время мы играли в гляделки. Я смотрел равнодушно. В сущности, мне не сильно волновал ответ. Всего лишь еще одно дело по вербовке, которое нужно сделать. Сколько таких еще предстоит? Множество. Одна неудача не поменяла бы ничего в моих планах. Не знаю, что искала милая в моих глазах своим пытливым взглядом, однако, глубоко вздохнув и слегка зажмурившись, словно ныряя в бездонный омут, она ответила: «Я согласна. Возможно, кому-то может показаться, что лучше было бы нанять людей на короткий срок и захватить подходящий баронский замок с ними. Однако правила передачи титула утверждали, что рыцарь должен штурмовать замок только со своими вассалами, то есть теми, кто служит ему пожизненно, принеся клятвы верности. Подозреваю, кто-то особенно умный из королей давным-давно придумал это правило, чтобы молодчики вроде меня не могли просто набрать наемников и вознестись к власти. Собрать отряд, верный тебе лично, куда сложнее, чем набрать наемников для штурма. Однако пока что мне придется следовать этим правилам. Пока что». Глава 59. Я улыбнулся ей самой доброй улыбкой, на которую был способен. Однако, судя по выражению ее лица, вышло у меня не слишком хорошо. «Слушай мой первый приказ. Завтра я Милая подняла руку, прерывая меня. «Прежде всего нам стоит закрепить вассалитет официально и принести клятвы. Раз завтра мы покидаем город, стоит посетить храм сегодня. А вот эта идея мне не слишком понравилась. Посещение храмов в мои планы вообще не входило. Ты хочешь посетить храм отца? Если ты настаиваешь, можем пойти и туда. Однако я бы предпочла храм матери природы». Я задумчиво забарабанил пальцами по столу. Обе идеи мне не нравились. Отца мне следовало избегать по советам своего благодетеля, а вот мать природа, как следовало из названия, вероятно, не слишком одобрила бы искусство смерти. Впрочем, до сего дня мне вообще не доводилось слышать о подобном культе в королевствах. Однако сдавать назад, когда уже уломал человека на службе, тоже так себе идея. Посетим храм матери природы. Никогда не слышал о ней. Храм находился за пределами каменных стен. Пока милая вела меня туда, я подробно расспросил ее о том, куда мы идем. Поклонение матери природе не слишком распространено в королевствах. Даже у нас, в Таллистрии, прихожан мало. Ничего удивительного, что ты не слышал о ней, и каковы ее заветы. Да никаких, на самом деле. Живи в гармонии с природой и все. На фоне рыцарских клятв, плюнуть и растереть, конечно. Хотя гармония, понятие емкое. А как жрецы отца относятся к вашему маленькому кружку? Никогда их не спрашивала. Девушка пожала плечами. Я задумался и напряг память. Справедливости ради, именно религиозная жизнь королевств меня интересовала не слишком сильно, поэтому этому аспекту во время обучения в монастыре мной уделялось меньше всего времени. И сейчас всплывали пробелы. Внезапно я понял, в чем была проблема. Обучение в ордене не имело религиозного подтекста как такового. Вообще, мне не довелось вспомнить ни одной молитвы, ни одного божественного завета, ни одного наставления или даже упоминания о религии со времен обучения. Странники, светский орден, осознание этого факта заставило меня встать на месте. Нет, так не могло быть. Кадаган говорил о заданиях от жрецов. Мастера жизни в монастыре определенно были священниками. Как вышло, что полностью подчиненный и финансируемый церковью орден лишен религиозного подтекста в обучении своих адептов? «Ты в порядке?» Голос спутницы вывел меня из раздумий. «Да, просто вспомнил кое-что важное. Храм Матери Природы был живым. В прямом смысле, это было сплетение деревьев, что, срастаясь друг с другом, образовывали небольшой домик. Это даже сложно было назвать храмом. Скорее, часовенка. Внутри нас встретила пожилая женщина в простую, скромную зеленую рясу. Чем я могу вам помочь? Вы нуждаетесь в исцелении?» Мягким голосом осведомилась она, на мгновение бросив взгляд на мои раны. «Мы хотим скрепить союз клятвой», — решительно ответила милая, украдкой взглянув на меня. «Я же изображал из себя статую. Семейный союз, союз сюзерена и вассала», — слегка покраснев, уточнила девушка. Жрица мельком посмотрела на меня. Я сложил руки на груди, выставив рыцарский перстень на обозрение. «Ты уверена, дитя мое?» — обратилась она к девушке. Мне захотелось стукнуть старуху чем-то тяжелым. Милая посмотрела на меня. Похоже, полной уверенности у нее до сих пор не было. «Это твой выбор. Я все сказал. Уверена». В ее голосе уверенности совсем не чувствовалось. Чувствовала это и жрица, однако от дальнейших уговоров она воздержалась, лишь слегка неодобрительно качнув головой. «Проходите к алтарю». Алтарь часовни представлял собой дерево, большой, толстый ствол, который выделялся из стены темной листвы. Мы приложили к нему руки, и жрица Матери Природы тихим, но глубоким и властным голосом начала: «Мы собрались здесь, перед ликом самой природы, чтобы переплести две нити жизни, дабы они вместе росли и крепли. Клянешься ли ты, дева, в верности сему рыцарю и его делам, отныне и навсегда?» — выдохнула милая. «Клянешься ли ты, рыцарь, быть достойным сей клятвы?» Какое емкое определение. Мне оно определенно нравилось. Понятие достоинства каждый определяет для себя сам. «Отныне и навсегда», — эхом отозвался я. По храму пронесся легкий ветерок, и на миг, всего лишь на миг, мне почудилось чужое присутствие. А вот затем произошло кое-что неожиданное. В мою энергетику вонзилась плотная жизненная нить и слилась с ней. Это было почти неощутимо. Обычный человек, вероятно, даже не заметил бы это, и только годы тренировок чувства жизни позволили понять, что что-то вообще произошло. И эта нить связывала меня и Милаю, потихоньку перекачивая жизнь от нее ко мне. До сего момента я вообще не подозревал, что из жизни, как и из смерти, можно создавать подобные нити. Это было бы логичным предположением, однако ни мастера в монастыре, ни Кадаган никогда не упоминали о чем-то подобном. Сама девушка, похоже, ничего не заметила. Это заслуживало отдельного изучения. Однако сейчас, пожалуй, я был несколько не в той кондиции для познания новых трюков. «Как живется на службе?» — весело спросил я девушку, когда мы покинули храм. «Чувствую себя дурой». «Я дура, да?» Изнутри я был полностью согласен с этим утверждением. Какой дурак вообще согласится пойти на пожизненную службу к человеку, с которым знаком всего несколько дней? Однако так как именно я был этим человеком, признаваться в том, что сам бы я никогда так не поступил, было нелогично. Самому себе, по крайней мере, можно было не лгать, что настоящие мотивы Милаи оставались для меня загадкой. Хотелось бы думать, что здесь поработала моя невероятная харизма, однако, вопреки этому случаю, девушка отнюдь не казалась мне глупой. Может быть, сыграл свою роль средневековый менталитет? Большая часть людей в королевствах, так или иначе, является подчиненными тех или иных аристократов, и подобная служба не должна быть чем-то редким. И пусть пока я был простым безземельным рыцарем, в конце концов, каждый рыцарь при толике удачи может получить собственную землю и стать захудалым, но все же бароном. Полагаю, мы недостаточно долго знакомы, чтобы я смог в полной мере оценить твои умственные способности. Значит, точно дура. Ладно, каковы дальнейшие планы? Милая быстро отошла от самобичевания. Хороший признак. Прежде всего, надеюсь, ты понимаешь, что наши разговоры должны оставаться между нами. Девушка насмешливо фыркнула. Мог бы и не спрашивать. Держать язык за зубами я умею. Хорошо, я отбываю завтра на рассвете, а вот для тебя у меня будет отдельное дело. Охотница посерьезнела. Что за дело? Я достал ту самую монету из белой стали и выдал ей. Ты живешь в Таллистре всю жизнь, верно? Значит, наверняка все здесь знаешь и имеешь множество знакомых и подруг. Найди несколько человек, что кажутся тебе надежными, и завербуй их ко мне на службу. Затем, сделав это, отправляйся в Кардиград вместе с ними ближайшим караваном, и жди меня в таверне «Белый мед» около полудня, в конце каждой недели. Ты же не полагаешь, что я смогу найти людей, что согласятся на аналогичную службу, даже не познакомив их с тобой, уточнила девушка. Для начала нанимай людей на год, денег хватит с запасом. Сколько людей я должна найти, и что мне им сказать относительно целей найма? Может, тебе стоит рассказать мне немного о своих дальнейших целях? Здесь я слегка задумался. В принципе, часть дальнейших планов в любом случае была секретом Полишинеля, и этим можно было поделиться. В ближайший год или два я буду в Ренегоне, есть дела, да и людей надо набрать, а затем нам предстоит долгая экспедиция на север. Набирай людей исходя из этого, но не стоит нанимать больше пяти. Надежность в приоритете. До конклава оставалось чуть больше двух лет. Затевать долгосрочные путешествия, не сделав главное, смысла не было. Будет сделано. Кротко, по-военному отчеканила милая, поставив этим в диалоге точку. На рассвете следующего дня мы вместе с Кадаганом покинули Виталию. Один из гвардейцев, охраняющий караван, подошел ко мне. «Сэр Горд, он самый. Ее высочество Миллистрия Таллистрийская просила передать вам это. Вояка протянул мне меч и щит, что так и остались после той дуэли во дворце. Одним из общих, единых для всех королевств правил в дуэлях было то, что победитель мог забрать себе снаряжение побежденного. Правда, пользовались этим не слишком часто. Чаще всего это случалось, когда бедный рыцарь побеждал более богатого, который вполне мог себе позволить новое оружие и доспехи. Похоже, что старшая сестра решила таким образом позаботиться о репутации младшей, а то я бы явно не дождался снисходительности. Впрочем, мне же лучше, не придется отвечать на неудобные вопросы о том, куда ты дел меч, выкованный лучшими оружейниками ордена. По мере отдаления от Милая нить, связывающая нас все сильнее и сильнее истончалась, пока не пропала окончательно. Однако Кадаган все же заметил ее, уже обзавелся вассалом, шустро, да, и обнаружил пробел в собственном обучении. Не думал, что это потребуется тебе так скоро. Стареешь, делаешь ошибки. Такими темпами скоро начнешь мне спарринги проигрывать. Кадаган обвел мои раны настолько красноречивым взглядом, что я поднял руки, прося пощады. Намек понял, замолкаю. И все же, по поводу вассалитета, это общепринятая практика. Клятва создает в энергетике своеобразные узелки, что связывают между собой людей. Связь обрывается, если удалиться слишком далеко, и восстанавливается снова на близком расстоянии. Странно, что я не замечал этого у других людей. Здесь есть примесь нейтраля, не связанная с жизнью. Это придает несколько другую тональность. Не зная, куда смотреть, и не заметишь. Можно ли создать подобную связь самостоятельно, я бы не смог. Нужно быть мастером жизни и нейтраля одновременно для подобного маневра. Хотя у тебя, учитывая твои способности, возможно что-то и получится. Каков функционал подобной связи? Здесь мой наставник серьезно задумался. Для обычного человека он почти отсутствует. Работает, пожалуй, только передача жизни на близких дистанциях. Таким образом, супруги могут поддерживать друг друга, а вассал – спасти жизнь раненому господину и наоборот. Однако основная задача клятвы – это обеспечить выполнение данных обязанностей. Если кто-то начинает ими пренебрегать, то возможны негативные последствия для здоровья, от легкой слабости и усталости до смерти. «До смерти?» – переспросил я. «До смерти. Бывали случаи, хотя это и редкость», – спокойно ответил старый рыцарь. «Ты сказал, для обычного человека». «Да, для нас есть разница. Обычные люди управляют перекачкой жизни бессознательно, испытывают желание помочь, и это помогает. Мы же, странники, обученные работать с собственной энергетикой, можем контролировать этот процесс. Однажды мне это пригодилось. Одного из моих бойцов разорвали пополам, и он умирал. Даже у странника недостаточно жизни, чтобы исцелить подобные ранения, или хотя бы поддержать человека живым достаточно долго. Однако перекачивая через себя жизнь от других своих людей к нему, мне удалось продержать его живым достаточно долго, чтобы дойти до мастера жизни. Интересное дело выходило. Получается, что именитый аристократ, имеющий множество вассалов, и сражающийся на дуэли в их окружении, имел изрядное преимущество над противником, который их не имел, благодаря постоянной жизненной подпитке. Возможно, даже не подозревая об этом, но все же, это все, может да, может нет. Подозреваю, что мастера ордена могут проделывать с подобной связью нечто большее, однако открыто об этом они не говорят. Караван шел долго, больше 2 месяцев. За это время я успел оправиться от ран, и наставник принялся гонять меня на каждой стоянке, вырабатывая новую мышечную память. Мы еще о многом успели поговорить, о заветах отца и внутреннем устройстве ордена, о редких тварях и зельях, что умеют делать мастера-алхимики. Иногда мне казалось, что знания старого рыцаря просто бездонны. За время наших путешествий я узнал о королевствах и их людях больше, чем за 8 лет учебы в монастыре. А ведь путешествия заняли меньше года. Однако любое путешествие подходит к концу, и это не было исключением. Стены Кардигарда ничуть не изменились за этот год. Однако сейчас, въезжая в них, я испытывал особенное чувство. Это было робкое чувство власти над будущим, предвкушение, надежда и неизвестность. Именно здесь все должно было решиться, и сейчас я чувствовал это особенно остро. И пусть мне было неведомо будущее, в одном я не сомневался, именно здесь определится, кто будет устанавливать дальнейшие правила игры. И у меня была бездна решимости сделать так, чтобы тем, кто устанавливает правила, был я. Интерлюдия. 4 девушки сидели за одним столом и слушали свою 5-ю подругу, которая и была хозяйкой небогато обставленной кухни. «Повтори, пожалуйста, ты сделала что?» Одна из них, коротко стриженная блондинка с парой шрамов на лице, прервала рассказчицу. Принесла клятву верности, пожизненную. Недовольным взглядом уставилась на перебившую ее подругу рассказчица. Та, в свою очередь, заливисто расхохоталась. «Я сильная, независимая, не вступлю ни в один отряд, задницу мужики отполируют сальными взглядами», блондинка смеялась до слез, всхлипывая и порываясь сказать что-то еще, но новый приступ смеха снова прервал ее, а взгляд хозяйки мрачнел с каждым новым приступом. «Не будь так строга к ней, фея. В конце концов, мы не раз обсуждали и подобный вариант». Или ты вдруг решила протирать штаны в окрестностях Виталии до конца своих дней? Хочешь стать похожей на тетушку Марш? Рыжая и веснушчатая желтоглазая девушка, с заплетенными в короткую косу волосами, укоризненно посмотрела на подругу и ободряюще улыбнулась мрачной рассказчице. Да, конечно, все так, просто это так смешно. Именно Милая больше всех кричала о своей независимости, но по итогу оказалась первой, кто легла под заезжего рыцаря. Блондинка вновь не удержалась и тихонько захихикала, немного виновато посмотрев на хозяйку дома. «Ну, я бы не назвала это легла. Вассальная присяга не равна карьере через постель. Многие воины приносят лидерам отрядов такие. Я бы и сама от такого не отказалась, да только мне никто не предлагал». Девушка с коротким хвостом пепельно-русых волос одобрительно кивнула, показывая положительное отношение к решению подруги. Так или иначе, это подразумевает исполнение любых приказов. Молодой, вероятно, незамужний рыцарь, симпатичная девушка, что должна выполнить любую команду. Напоминает мне сюжет Шиана Игильяр. С улыбкой парировала рыжая, мечтательно зажмурившись. Остальные 3 девушки слегка покраснели. Со значенным романом они тоже имели некоторое знакомство. Невозмутимой осталась лишь черноволосая. «Ты предпочла бы старого и морщинистого, от кувырков с молодым рыцарем еще никто не умирал, так что, ничего страшного я здесь не вижу», — фыркнула блондинка. «У меня для тебя 2 новости, милая, хорошая и плохая, с которой мне начать?» Молчавшая до сей поры девушка с тонкими чертами лица, черными как смоль волосами и глубоко посаженными темнокарими глазами, наконец подала голос. «Начни с хорошей», — спокойно ответила хозяйка дома. «Ты влюбилась». «Я не влюбилась». «Не стоит так яро все отрицать, дорогуша. Ты действительно никогда не была на стороне Лары в этом вопросе». Черноволосая кивнула на девушку с русыми волосами. Милая встала из-за стола, положила обе руки на стол и вперила в нее взгляд. Тяжело роняя слова, она отчеканила. «Я, не, влюбилась». Ее визави ответила ей спокойным, рассудительным взглядом. Тебе так кажется, но мы знаем друг друга с раннего детства. Да и потом, в этом нет ничего плохого. Факты налицо, ты никогда не приняла бы столь поспешного решения, причем идущего вразрез с твоими жизненными принципами свободы и независимости. Я могу тебя понять, у тебя единственная из нас есть дом в Виталии. Ты можешь себе позволить такую позицию, а мы нет. Так что будь хорошей девочкой и признай истину, которую видим мы, но ты сама не можешь рассмотреть в упор. Милая беспомощно оглянулась на других подруг в поисках поддержки, но те лишь отвели взгляды, признавая правоту черноволосой, и тогда та обреченно опустилась обратно на стул. Хорошо, допустим, ты права, хотя я и не чувствую ничего такого. Какова вторая новость? Вторая новость состоит в том, что несмотря на шуточки от Фиете и тебе на этом поприще ничего не светит. Если верить твоему описанию, означенный рыцарь совершенно не заинтересован в близких отношениях с тобой. Нет, он, вероятно, как и любой нормальный мужчина, не откажется, если бы ты сама полезла к нему в постель, однако мысли его, судя по всему, находятся совсем далеко от твоего применения в этой плоскости. Пожалуй, я бы поменяла местами хорошую и плохую новости в данном случае. Мрачно ответила хозяйка дома. Возможно, со временем ты передумаешь. Посмотрим. Черноволосая лишь пожала плечами. Вернемся к рассказу, который Фия так неприлично прервала. Мне не терпится узнать, что было дальше. Рыжая и веснушчатая в непритворном предвкушении постучала рукой по столу. Не будь так сурова к ней, Тея. Дай бедняжке переварить новости. Хотя послушайте, мне интересно. Русая девушка с хвостом вновь подала голос. Рассказ почти закончен. Дальше он выдал мне денег, сказал, чтобы я наняла несколько людей в отряд на срок около полугода, и ждала его вместе с ними в Кардиграде. Кардиград – столица мира. Я бы хотела побывать там. Коротко стриженная блондинка мечтательно посмотрела в потолок. Собственно, за этим я вас всех и собрала. Основным критерием при найме была обозначена надежность. А все вы – мои близкие подруги. Кто может быть надежнее? На кухне повисло молчание. Четыре девушки переглядывались между собой, ведя безмолвный диалог. Наконец, черноволосая взяла слово. Ты решила не только сама отправиться за ним, но еще и подписать нас на эту авантюру. Я правильно тебя поняла? Ну, не припоминаю, чтобы кто-то из вас высказывал желание сидеть в окрестностях Виталии до конца своих дней, промышляя охотой на мелкую дичь. Язвительно отозвалась виновница торжества. Не знаю, как вы, девки, а я за. В плохом варианте через полгода можно будет смотаться обратно, так что мы почти ничего не теряем, высказалась Лара, русая с хвостом. Ждать в Кардиграде за чужой счет, с возможностью вернуться. Я в деле. Коротко стриженная блондинка со шрамом серьезно кивнула. Как я могу отказаться от возможности посмотреть на живое воплощение моего любимого романа? Да и потом, кто-то же должен подкидывать тебе актуальные советы по соблазнению. Рыжая и веснушчатая ехидно улыбнулась. Помимо твоей пристрастности, у меня также нет возражений. Лара права, в худшем случае мы можем просто подзаработать, а потом пойти искать другое место. Подвела черту черноволосая. Значит, решили. Хорошо, тогда собирайте вещи, а я пойду договариваться с караванщиками. Кстати, по поводу подзаработать. Сколько он выделил тебе денег на это дело? Мы с тебя много не спросим, в конце концов, давно друг друга знаем, но любопытно. Немного помолчав, милая ответила. 1000 платиновых монет. Блондинка выплюнула на стол травяной отвар, который пила в этот момент, и закашлялась. Рыжая похлопала ее по спине. На кухне повисло молчание. «Ты серьезно? Может, обсчиталась на нолик или больше?» – осведомилась русая, сузив глаза. Вместо ответа милая ушла в соседнюю комнату и пыхтя притащила большой тяжелый мешок, а затем аккуратно высыпала на стол примерно под 100 тяжелых монет серебристо-белого цвета. Это десятники, каждый по номиналу, 10 мелких монет, можете посчитать. Девушки некоторое время смотрели на груду платины с разными взглядами, однако жадных среди них не было. У простого рыцаря, особенно молодого, точно нет таких денег, да столько не каждый рыцарь к старости скопит, авторитетно заявила черноволосая. Ты думаешь, я этого не знаю? Однако он сказал, что его отец, простой бедный барон из Аурелиона. Милая тряхнула волосами. Простой бедный барон, звучит как жестокая шутка. Знал бы он, сколько людей по всем королевствам только и мечтают о том, как стать простым, бедным бароном, передразнила коротко стриженная. С такими деньгами достать баронство, не так уж и сложно. нанять достаточное число людей и взять штурмом замок другого барона по установленным правилам, разве нет? Полувопросительно осведомилась русоволосая. Все не так просто. Если бы это было так легко, в некоторых местах бароны могли меняться несколько раз в год. Есть лишь три пути получить землю и прилагающийся к ней титул: самому основать баронство в ничейных землях, коих в королевствах почти не осталось, получить земли из рук другого лорда. Однако это та вещь, которая не продается, и бросить вызов другому барону, будучи посвященным в рыцари. Однако закон гласит, что штурмовать замок должны лишь исключительно верные люди, вассалы. Использование наемников запрещено, пояснила черноволосая. А ты это откуда знаешь? Подозрительно покосилась на подругу Милая. Я бы и сама не отказалась от собственного баронства, но сначала надо получить посвящение в рыцари. А это, для простых людей, почти непосильная задача. Однако я изучила все сопутствующие правила. Пожала плечами черноволосая. Почему непосильная? Жрецы говорят, что любой достойный человек может быть посвящен и принести соответствующие клятвы, заметила рыжая. Говорят, однако не спешат посвящать даже многих достойных воинов. Если ты не сын какого-то лорда, или на худой конец другого рыцаря, нужно совершить выдающийся подвиг на глазах у того, кто имеет право посвящения. И даже это не гарантирует тебе рыцарство. Критерии достоинства могут меняться от человека к человеку. И как ты сама планировала тогда получить рыцарское колечко? С любопытством поинтересовалась русая. Три самых доступных варианта – это жрецы, бароны и орден рыцарей странников. Всерьез рассчитывать попасть на глаза кому-то из более высокого круга может только дурак. Однако бароны совершенно не спешат посвящать в рыцари даже тех своих верных воинов, кто из кожи вон лезет. Зачем, если им потом придется платить больше? Большинство проводит всю жизнь на службе, так и не будучи посвященными. Странники же по большей части одиночки, и их мало. Однако они больше всех близки к народу, так что, если познакомиться с таким и впечатлить его, возможно, он согласится посвятить тебя. Однако я больше рассчитывала на жрецов. Они иногда нанимают наемников в различные опасные экспедиции на край света. Многие не возвращаются, однако слышала, что некоторых счастливчиков, что смогли вовремя спасти жизнь кому-то из мастеров, посвящали. Это лучший шанс. Девушки замолчали, задумавшись. Ладно, это все дела будущего. Нас должно волновать настоящее. А настоящее таково, что нам предстоит несколько недель или даже месяцев отдыхать в лучшем городе в мире за чужой счет. Первой вышла из оцепенения блондинка, ехидно посмотрев на Милаю. Все прочие тоже оживились после этого заявления. Надо взять с собой побольше серебристого отвара. Его же делают в Таллистри. Вдруг там его нет, заметила рыжая. Наверняка есть. Это же сердце людских земель. Но может стоить дороже. Помимо этого, надо взять привычных стрел с запасом. Привыкание к другим может занять время, а это опасность, деловито вставила русая. Возможно, кто-то из наших знакомых имеет родственников в Кардиграде. Надо расспросить, попробуем снять комнату подешевле. Обсуждение закипело, деловито переговариваясь между собой, девушки тщательно обсудили все вещи, которые стоило сделать перед отправкой в долгую дорогу. Милая же почти не участвовала в нем, улыбаясь. Первое задание своего сюзерена она выполнила с блеском. Глава 60. Мы не задержались в городе надолго. Оставив вещи в доме наставника, в тот же день отправились в монастырь. До него было всего полдня пути, однако прибыть мы должны были уже в сумерках. Кадаган скомандовал привал, когда остался всего час дороги. Старик неторопливо собрал хвороста в ближайшем перелеске и развел костер. Крайне редкое и почти немыслимое дело для странников-одиночек, да и для небольших отрядов. Некоторые хищники выходили на огонь, и потому такое обычно могли позволить лишь наиболее защищенные караваны. За все время своего путешествия по королевствам я ни разу не разводил костер на привалах. Такое позволял себе только сам Кадаган, на редких стоянках, выбирая их по непонятному мне принципу. Однако здесь, в сердце людских земель, большую часть зверья истребили еще столетия назад. Время поговорить. Время. Эхом откликнулся я. Наставник неторопливо поворошил костер палкой. Чего ты хочешь добиться? Сейчас или вообще? Я хотел бы услышать ответ на оба вопроса. В течение почти 10 лет ученичества у старого рыцаря мне ни разу не довелось слышать от него подобный вопрос. Он предпочитал действовать иначе, внимательно наблюдал за мной, делал свои выводы и помогал в меру собственного разумения. Я находил это довольно удобным, не приходилось постоянно врать и рисковать однажды быть пойманным на лжи. Старый странник не был идиотом, да и я однажды мог ошибиться. На ближайшие несколько лет я хочу, чтобы орден оставил меня в покое. Никаких заданий, никаких миссий. Хочу отточить навыки, собрать людей. А вот затем, я задумчиво почесал подбородок. Привычные по старому миру пути к власти, пожалуй, в королевствах вряд ли бы сработали. Следовало играть по-другому. Однако стоило ли говорить наставнику о том, что я стремлюсь к власти? Пожалуй, у меня был хороший ответ, что не был правдой, но не был и ложью. Я хочу стать королем. Сэр Кадаган не выразил ни малейшего удивления, продолжая вяло ворошить костер палкой. Ты не удивлен? Возможно, я тебя расстрою, но твоя мечта отнюдь не уникальна. Каждый второй рыцарь мечтает однажды подняться повыше. Большинство, правда, видит себя не более чем бароном. Впрочем, даже это удается немногим. И как ты оцениваешь мои шансы? На миг мне показалось, что глаза старого рыцаря сверкнули в полумраке. На крайнем юге есть одно королевство, что зовется Харин. Скверная земля, если честно. Полуостров, окруженный горами, большая часть территории которого – пустыня. Одна единственная река на все королевство, так что люди там живут вокруг нее или на побережье. Однако к чему я это рассказываю? Никто и не думал селиться в тех землях. Горы, минуя которые ты попадаешь в пустыню, ну кому это надо? Большая часть королевств основана герцогами Ренегона, которым было здесь слишком тесно. Однако ни один герцог не захотел финансировать экспедицию в те земли. Харин основал один из нас, рыцарь-странник, что в одиночку исследовал те земли. Как ему это удалось? Орден спонсировал его деньгами? Нет, вовсе нет. В пустыне водилось множество тварей, которых раньше никто не встречал. Он охотился на них, продавал трофеи в сопредельных королевствах. За редкости дают больше всего. Набрал на эти деньги людей, позвал крестьян победнее и основал там баронство. К концу его жизни оно разрослось до таких размеров, что иерархи признали его королем на очередном конклаве. И как к этому отнесся орден? Рыцарь, что стал королем, это легенда. И это одна из причин, почему мы так известны во всех королевствах. Пример высшей доблести и добродетели. Конечно, орден поддержал его. Хотя, полагаю, именно в те время, когда он еще не стал королем, имелись некоторые трения. Иерархи не любят терять своих людей, а рыцарь, ставший бароном, это именно потеря. Им стоило бы смотреть на это шире. Список заданий, которые может выполнить барон, заметно длиннее, чем тот, на который способен рыцарь. Верно. Но для землевладельцев действуют иные законы, и не каждый барон согласится бросить все и бежать куда-то по поручениям иерархов. Даже не каждый рыцарь согласится. Дело церкви – помогать и наставлять, а не приказывать.